Многие, услышав выстрел, бросились бы искать укрытие. Послушайте, я не герой. Наверное, инстинктивное стремление помочь взяло верх над здравым смыслом. Может, этим герои и отличаются от обыкновенных людей. Они инстинктивно находят правильное решение. Вот тут Митч отвел глаза, в надежде, что его желание разорвать визуальный контакт будет истолковано как смущение. «Лейтенант, я скорее глупый, чем храбрый. Не остановился, чтобы подумать, что мне угрожает опасность». «Так вы подумали, что его застрелили случайно?» «Нет, возможно». «Не знаю. Ничего я не думал. Не думал, просто отреагировал, понимаете?» «И у вас не сложилось ощущение, что вам грозит опасность?» «Нет. Вы этого не осознали, даже когда увидели рану?» «Может, и осознал, но чуть-чуть, потому что мне стало дурно». Вопросы слишком уж быстро следовали один за другим. Выбивали из равновесия. Митч испугался. Громко жужжа вернулся шмель. К Таггарту не проявил ни малейшего интереса. Зато завис около лича Митча, словно желал присутствовать при допросе. «Вы увидели, что пуля попала в голову, но все равно не бросились искать укрытие?» «Нет». «Почему?» «Наверное, решил, что меня уже не застрелят, если не застрелили сразу». «То есть вы по-прежнему не чувствовали себя в опасности?» «Нет». Полистав маленький блокнотик, странички которого держались на спирали, Таггарт вновь вскинул глаза на Митча. «Вы сказали оператору линии 911, что мертвы». В удивлении Митч снова встретился взглядом с детективом. «Что я мертв?» Таггарт процитировал запись в блокноте. «Застрелили мужчину. Я мертв. То есть он мертв. Его застрелили, и он мертв». «Я такое сказал? Я слышал запись. У вас срывался голос. Чувствовалось, что вы в ужасе». Митч забыл, что все разговоры на линии 911 записываются на магнитную пленку. «Наверное, испугался сильнее, чем помню. Не вызывает сомнения, что вы осознавали грозящую вам опасность, но тем не менее не пытались где-то укрыться». Мог читать Таггарт мысли Митча или нет, страницы его разума оставались закрытыми, а выражение глаз загадочным.